Забредают туда порой орлы из ДНГ, но они присматривают не за иностранцами, а за своими. Да и паспорта у нас, не забывай, дипломатические. В крайнем случае подсадят очередного шпика, но это еще суметь надо. Тяжеленько ему будет нас догонять по глухим местам. И потом, пока мы нужны Авилле, обижать нас не будут. Он спокойно пускал дым в щелки распахнутых жалюзи. Метрах в 20 от железной дороги проходила панамериканская автострада, и параллельно поезду, почти сразу же его обгоняя, то и дело проносились огромные траки, груженные то ошкуренными бревнами, то непонятными ящиками и бочками. «По автостраде надо было ехать», — сказал Мазур. «Не видел ты здешних автобусов?» «Жуть! Те же вагоны второго класса!» Он мотнул головой в сторону хвоста поезда. «Только хуже. А одинокая машина в здешних местах может чертовски легко исчезнуть. Самолет может упасть. В газетах не было ни строчки, но позавчера над Сертанами исчез 40-местный аэроплан. И кое-какие детали позволяют думать, что туда подсунули бомбу. Нет, мы выбрали оптимальный вариант – поезд и речной пароход». На поезда в этих департаментах давненько не нападали, на пароходы тоже. Абордаж тут как-то не прижился. «Между прочим, это только против нас работает», — сказал Мазур, — «согласно теории вероятности. Чем дольше ничего не случалось, тем выше вероятность, что случится». «Не накаркой, образованной». В коридор вышел, на ходу доставая сигареты, самый загадочный сотоварищ по вагону, мужичонка самого невыразительного, где-то простоватого вида, рыжеватый и конопатый. С такой физиономией и простеньким костюмом ему было самое место во втором классе, но, видимо, в деньгах не стеснен. Загадочности ему придавал в первую очередь багаж. Невысокий, но широкий ящик, с которым рыжий обращался так, словно там таился тончайший хрусталь. В стенках россыпь дырок, но рассмотреть через них содержимое не удается. И, наконец, почему он поперся курить в коридор, если едет в купе один-одинешенек? «Привет, парни», — сказал рыжий непринужденно. «Огоньку дадите?» «Благодарю. Вы, ребята, часом не шпионы?» «А что?» — осторожно спросил Кацуба. «А мое дело маленькое. Каждый выдрючивается как может. Только вы, если что, заранее скажите, чтобы я от вас подальше держался. Не люблю толкаться рядом со шпионами. В этих местах чревато». «А как насчет авантюристов?» — поинтересовался Кацуба. «Это дело другое, парень. Я и сам, если прикинуть нос к пальцу, авантюрист». «Это ничего. Чем промышляете?» «Научные клады ищем», — сказал Кацуба. «Тоже занятие, лишь бы не шпионы. Одного такого лет 5 назад в Африке поволокли шлепать, а я, надо же, ему за час до того помогал колесо менять. Начали и меня мотать, еле отвертелся. Научные клады — это бизнес». «Фред!» — он энергично сунул руку сначала Кацубе, потом Мазуру. «Фред Сайкс из Коннектикута. Янки высокой пробы. Бизнесмен. Современный антиквариат». «Интересно», — искренне удивился Мазур. «Антиквариат — это ведь и есть нечто старинное. Как же он может быть современным?» «Мимо!» — энергично ткнул в него пальцем Янки из Коннектикута. «Вот и все так думают. А потому бизнес процветает без особой конкуренции. Вы, парни, книжки читаете?» «Иногда. А надо часто», — наставительно сказал мистер Сайкс. «Тогда в два счета черпанете хорошую идею. Читал я книжку одного парня, Лондона, и вез там один деляга яйца на Клондайк. Сечете? Золото там навалом, а яиц нету, потому что нету куриц. Ну, в книжке яйца оказались тухшими, но это ерунда. Идея-то была четкая. Сечете? Антиквариат, парни, это не обязательно старина. Антиквариат — это то, чего где-то нету. А раз нету, оно и стоит выше крыши. И получается современный антиквариат. Фред Сайкс и компания. Насчет компании для солидности я один. Знаете, чего у меня там? Кошки, кисы. 4 кисы, одна к одной. Пушистые, спаса нет. Про город опалов. Слышали? 1000 человек в глуши копают опалы. Оружие у них завались. На спиртном денег не заколотишь. До меня догадались. Шлюхи тоже на гастроли катаются. А вот чего там нет, так это всяких домашних уютностей. Знаете, сколько там стоит домашняя киса? Не местная, что на сушеный сперматозоид похожа, а настоящая, пушистая, сытенькая, из Штатов. Фью-фью-фью! Он не свистнул, а выговорил по буквам. 4 кисы уже капитал. С руками оторвут и хвастаться будут. Так уж человек устроен. Чем-то ему перед соседями всегда нужно хвастаться. У Арне Шварца личный самолет. У кого-то еще свой остров, у кого-то замок. А в городе опалов ничего этого даром не нужно. Однако ж чем-то таким перед другими хвастаться нужно. Аристократию изображать. Я туда кыс третий раз вожу. Дело знаю, ага. А вот это... «Шпионы, верно вам говорю». Он неприязненно покосился на молодую пару, вышедшую в коридор. Оба в шортиках и ярких майках. И парень, и девчонка высокие, симпатичные, по-американски белозубые, вытащили по сигарете, покосились на коннектикутца. Не могли не слышать его последних слов, орал на весь вагон. Пожали плечами и отвернулись. «Да почему?» — спросил Мазур. «Милые ребята!» Торговец кошками приподнялся на цыпочки, зашептал ему в ухо. «Точно, — говорю, — парни, — шпионы. Они тут мне давеча вкручивали, будто оба из Алабамы. Ну, прям урожденные. Ничего слаще чудного штата Алабама и не видали. Только выговор-то у них ничуть не южный. Выговор у них Новой Англии отдает за 3 мили. Кого хотят наколоть?» «Янки из Коннектикута» и пишется «Янки». «Интересно», — подумал Мазур. «Те же в точности подозрения зародились у них с Кацубой. Парочка им тоже вкручивала мозги насчет Алабамы, но новоанглийский выговор был 100%-ным». «Да ну», — сказал Мазур. «Это еще не говорит. Это-то как раз и говорит», — заверил Янки. «Кто притворяется, что родом совсем из другого места?» «Шпионы. Вот вы откуда?» «Из России. Ну, а чего же не притворяетесь, что из Франции?» «Да потому что не шпионы». «Ага. Я из Коннектикута. Вот и не вру, что из Арканзаса, потому что не шпион». «А это Лэнгли какой-нибудь, еще влипнешь с ними в неприятность?» «Ну, рад был познакомиться, парни. Пойду кисок проверю». Он ловко выщелкнул окурок в щель между планками, нырнул в купе и склонился над ящиком, нагибая голову вправо, влево, заглядывая в дырочки, постукивая пальцем, что-то воркуя. Гипотетические шпионы лениво пускали дым, слившись в привычном объятии. Ну, стандартная американская парочка, незатейливая и сытая, излучающая спокойную уверенность подданных великой державы, привыкших, что в любом уголке планеты они и есть номера уно. Вот только вредные привычки придаются в открытую. У них сейчас бушует антиникотиновая кампания, мало чем уступающая отечественной борьбе с зеленым змеем образца 85-го, но это еще ни о чем не говорит». Докурив, они почти синхронно выбросили чинарики за окно и вернулись в купе. Парень тут же принялся задергивать плотные шторы. Мазур успел заметить, что девчонка, присев на краешек жесткого кресла, стягивает майку, обнажая кустодиевские перси. «На наш Янки не дурак», — тихонько сказал Кацуба. «Ты про брехню насчет Алабамы?» — спросил Мазур. «Я и сам засек, только вряд ли это по нашу душу. И потом... мало ли по какой причине вашингтонец может себя выставлять алабамцем». «Ну, во-первых, кто-то может и не знать, что мы с тобой с семи пядей во лбу. Смаху привязываем акцент к местности. А во-вторых, есть соображение посерьезнее. Хотя это и считается заезженной истиной, но народец, посвятивший себя определенному ремеслу, сплошь и рядом выдают именно глаза. Если истина насквозь заезженная, это еще не означает, что она бесполезная. Отнюдь». Глаза у этой сладкой парочки мне решительно не нравятся, потому что оба постоянно демонстрируют классическое локаторное обшаривание. Вмиг разбивают окружающее пространство на некие сектора и быстренько изучают взглядом каждый. Научиться нелегко, а отучиться еще труднее. Въедается, непроизвольно получается. Выходит, кошачий Фредди прав? «Не знаю», — сказал Кацуба, — «вообще-то такой тактике учат в первую очередь не разведчиков, а скорее охранников. Но факт, что парочка непростая, гниловатая парочка, вовсе не обязательно по нашу душу, но приглядываться стоит. Не люблю непонятных людей в непосредственной близости, когда отправляюсь на такие вот прогулки». Вернувшись в купе, они, к нешуточному удивлению, узрели, что Ольга преспокойно курит, умело выдыхая дым. Прежде ее с сигаретой не видели. Она, вот чудо, немного смутилась. «Извините, я, кажется, переусердствовала». «В чем?» — спросил Мазур. «В демонстрации дурного настроения. Простите, но это ваша экспедиция, и в самом деле на меня свалилось, как снег на голову. Есть от чего фыркать и царапаться. Нет-нет, коммодор, не нужно напускать на физиономию столь понимающую циническую ухмылку. Вы в мою личную жизнь не вторгались, но работу над довольно серьезным проектом пришлось из-за вас отложить». «Видит Бог, мы этого не хотели», — сказал Мазур, радуясь самой возможности непринужденно поговорить и слушать ее голос. «Я понимаю, это все Дон Себастьяно. Человек, изволите ли видеть, старого закала. Работающая, в особенности серьезно, женщина — вздор, нонсенс, абсурд. Не может такого быть. Следовательно, нарушив ближайшие деловые планы такой особы, словно бы и не чувствуешь серьезной вины». «Я понимаю», — сочувственно пробормотал Мазур. «Сомневаюсь», — строптиво бросила Ольга. «Иначе не кидали бы то и дело столь иронические взгляды на мою пушку». Она дернула подбородком в сторону кобуры с великолепной береттой. «Если бы слышали краем уха, как асиендадо воспитывают детей на северо-западных равнинах...» «Слышал», — сказал Мазур, — «всадница под бледной луной». «Убогий пример», — отрезала Ольга. «Кое-как втиснутая в наши декорации классическая мелодрама, хотя кое-какие верные наблюдения взяты прямиком из жизни. Подозреваю, дедушка меня впервые посадил на коня в 5 лет как раз от того, что обожал это чтиво. Конь, правда, был не из диких, да и полдюжины гаучо верхами сидели наготове». Она загадочно прищурилась. «Хотите положить себе яблоко на голову? Честное слово, я его непременно собью. Пистолет пристреленный, я к нему привыкла». «Благодарствуйте», — сказал Мазур. «Лично я всегда считал, что историю про Вильгельма Телля швейцарцы выдумали для туристов». «Нет, я серьезно». «И я. У меня аллергия на яблоки. Можно заменить пачкой сигарет». «Тросите. Перед женщиной в данной ситуации как бы и не стыдно. Не просто трусите, а в глубине души считаете, что девушка зря расхвасталась». «Зря. Я хорошо стреляю, так что не ухмыляйтесь». «Да нет, я по другому поводу», — признался Мазур. «Жаль, что не дожил Дон Астольфо Побрекито. Вы и в самом деле были бы подходящей королевой». Ольга сузила глаза. «Ах, кто-то уже насплетничал?» «Ну, конечно же, кроме Авиллы и некому. Но это к лучшему. Кто-нибудь другой на его месте мог и присовокупить ту старую выдумку, из-за которой я однажды аккуратненько всадила пулю в дерево в дюйме от головы одного безответственного болтуна. Вздор. У дона Астольфа были свои пороки, но педофилии среди них не числилось. Вы со мной согласны, Лопес? Конечно, сеньорита Ольга, кивнул сержант. Ничего подобного. Дамы, к которым он, честно признаться, питал слабости, были, как бы сказать деликатнее, соответствующего возраста. Между нами, сеньоры, это был великий человек, что бы про него сейчас ни болтали. Ольга кивнула с самым серьезным видом. «Ага, особенно если вспомнить про лагерь в Мапачельяно», — проворчал Кацуба. «Ну, вам, большевикам, лучше бы помолчать», — заявила Ольга. «Вы ведь не станете отрицать, что расстреливали слоями, сословиями, когда сама принадлежность к определенному сословию служила основанием для расстрела? У нас ничего подобного не было». Дон Астольфо был тиран, согласна, но при нем страдала только конкретная личность, а не абстрактный представитель сословия. «Согласен», — признал Мазур, не без неловкости. «Вот только должен напомнить, что мы с коллегой никого не расстреливали. Более того, по моему глубокому убеждению, большевиков в массе своей как раз и перещелкал Сталин в 37-м. Ну, я не имел в виду лично вас, я о тенденциях. Что до Сталина, вам лучше бы поговорить с одним моим знакомым, капитаном Тигрерос. Вот уж кто обожает вашего Хефе как великого императора. О, посмотрите, это еще что? Мазур взглянул в ту сторону. Железная дорога и автострада тут раздваивались. Рельсы проходили над берегом неширокой спокойной речушки с коричневой водой, а бетонка круто сворачивала влево, тянулась по гребню крутого откоса. Примерно метрах в 400 впереди им опять предстояло слиться, бок о бок пройти по железному решетчатому мосту. «В самом деле любопытно», — вставил Лопес. Поезд давно уже сбавил ход перед мостом, тащился по старым изношенным рельсам не быстрее велосипедиста, и странноватую картину удалось рассмотреть во всех деталях. Почти перед самым мостом замерли два гигантских трака-лесовоза. Задний с нелепо вывернутой кабиной остановился на самом краю грязно-серой бетонки, заметно скособочившись в состоянии столь неустойчивого равновесия, что, казалось, ткни его хорошенько пальцем и загремит под откос. Наискосок по этому самому откосу по сухой глине улепетывали навстречу поезду три человека — оступались, падали, катились, поднимая тучи серой пыли, вскакивали перемазанные по уши и вновь бежали, то и дело оглядываясь, что-то неразборчиво вопя. Поезд скрипел и погромыхивал сочленениями, миновал троицу бегущих. Мазур увидел раздернутые в крике рты, перекошенные лица. На душе почему-то стало тревожно. «Да нет, глупости». — быстро сказал Лопес так, словно Мазур высказал свою тревогу вслух. — Выстрелов не слышно по обеим сторонам моста. Блокпосты. Там вроде бы все в порядке. Дернул поднимавший желези шнурок, высунулся по плечи. Мазур примостился рядом. Блокпост, мимо которого поезд как раз проползал, выглядел нормально. Низкий бетонный домик с плоской крышей, окруженный аккуратным парапетом из плоских мешков с землей. Вокруг стенка из таких же мешков, по колено рослому человеку. Над ней виднеется пулемет на треноге, и часовой в пятнистом комбезе стоит на вытяжку, обеими руками прижав к груди длинную автоматическую винтовку. Их разделяло 4 метра. Мазур, еще ничего толком не понимая, но по профессиональной привычке включать при любых непонятностях волчью тревогу, лихорадочно стал соображать, что могло заставить тренькнуть в подсознании некий звоночек. Конечно, провинция, конечно, глушь, но чересчур грязен и небрит. И взгляд скорее злой, встревоженный, напряженный. Ничего общего с лениво отрешенным взором скучающего часового, приставленного к затерявшемуся в глубинке полустанку. Рядом Лопес громко втянул воздух сквозь зубы, издав то ли стон, то ли рычание. На грязно-серой бетонной стенке багровел широкий веер темных подтеков, еще совершенно свежий, мокрый, и это выглядело так, словно в узком дверном проеме показалась перекошенная бледная физиономия, и под кадыком у нее вдруг возникла чужая рука, вмиг сдавившая горло, втащившая человека назад. Донесся приглушенный стон, словно человек, получив в грудь то ли длинную очередь, то ли заряд из помповушки, со всего маху впечатался в бетонную стену и сполз по ней, запачкав кровью. И улепетывающие от грузовиков водители. Оттолкнув Мазура без всякого почтения, Лопес отпрянул от окна, лицо часового стало еще более злым, он невольно дернулся, но поезд уже проскрежетал мимо, одним движением свалил с багажной полки свою сумку, ухитрившись расстегнуть ее на лету, выхватил короткий черный автомат и ринулся в коридор, звонко передернув затвор и успев рявкнуть «Герилья!». Секундой позже поезд затормозил так, что Ольгу вынесло из кресла и швырнуло к противоположной стене. Мазур поймал ее на лету и спиной вперед, отработанно, ловко завалился на пол, смягчив для нее приземление собственным телом. В коридоре мелькнула спина Лопеса, ногами вперед, прыгнувшего в окно, поезд стоял, под потолком по-прежнему крутились вентиляторы, но почему-то стало очень жарко. Первые очереди, длиннющие, на пол магазина, затрещали на мосту. Им ответили другие, скупее. На тепловозе солдаты, вспомнил Мазур, пара-тройка, кажется, и пулемет у них там есть. Новые очереди в хвосте. В их вагон пока что не влепило. Извернувшись, он выбрался из-под ошарашенной Ольги, метнулся к окну и, осторожно прижавшись к стене, посмотрел назад. Над мешками торчали три плевавших огнем дула, неизвестные в три ствола лупили по хвостовым вагонам, излюбленными здешним народом длиннющими очередями. Похоже, проблемы экономии патронов перед ними не стояло. Краем глаза Мазур увидел, что Ольга, оказавшаяся совсем рядом, тянется за своей кобурой. «Куда, амазонка?» — рявкнул он, невежливо отшвырнул в кресло. «Не женское это дело». Стреляли с обеих сторон, и в голове поезда, и в хвосте. Сквозь беспорядочный треск очередей прорывались слитные многоголосые вопли, кутерьма заворачивалась нешуточная. «Ловушка не захлопнулась», — сообразил Мазур. «Они рассчитывали нас прижать на мосту, но Лопес, похоже, рванул стоп-кран перед прыжком в окно. Все равно при таком раскладе расчешут, как бог черепаху. Вдобавок на тепловозе может начаться пожар. Дизельное топливо вряд ли вспыхнет, но вот сухое, как порох, дерево, а его в вагонах хватает, займется так, что мало не покажется». «Свали ее на пол и держи!» — рявкнул он к Кацубе так, что у самого заломило в ушах. «Отвечаешь!» «Пусть напарник остается в тылу. Контрразведывательных мероприятий в этих условиях никаких не предвидится, а за Ольгой нужен пригляд». Выхватил из кобуры пистолет, обдирая ногти, выдернул из жесткого неподатливого кармашка запасную обойму и кинулся в коридор. Недолго раздумывая, выпрыгнул в окно по протаренной Лопесом дорожке, привычно приземлился на полусогнутые, тут же завалился на бок и прижался к твердой сухой земле, оценивая обстановку. Он был на сравнительно безопасной стороне, блокпост от него отделяли вагоны, а те, что хулиганили на мосту, сосредоточили огонь на тепловозе. Что ж, его поведение никак нельзя назвать неприемлемым. Герильеры, собственно, стоят вне закона, и ясно уже, что отсиживаться под лавкой — тактика порочная. Пора всерьез подумать о самозащите. Вряд ли кто-нибудь из нападающих будет столь любезен, что посреди всей этой катавасии обратит внимание на их дипломатические паспорта и устыдится. Прижимаясь к земле, Мазур пополз в хвост. Стрельба там немного приутихла, но ад стоял кромешный. то и дело в окна, закупоренные пробками из вопящих в слепом ужасе пассажиров, проскальзывал, выдирался какой-нибудь счастливчик и, стремглав, улепетывал, куда глаза глядят. Большинство кидалось вверх по откосу, но более рассудительные попросту валились на земь и закрывали голову руками. Один такой едва не приземлился Мазуру подошвами на голову. Мазур перекатился к самому рельсу и, то и дело, ползя по-пластунски, опасливо косился вверх. Вряд ли есть для морского дьявола более унизительная смерть, нежели быть раздавленным насмерть, ополоумевшими от страха аборигенами, вовсе даже не участвующими в веселухе. Не было ни растерянности, ни колебаний. Была его обычная работа, которую следовало в темпе откатать. Держа беретту так, чтобы не черпануть дулом земли, Мазур медленно двигался к последним вагонам, тщательно рассчитывая перемещение так, чтобы голова оказывалась за колесным диском, идеальнейшее укрытие от пули. Порой пули звонко шлепали в колеса, тут же рикошетировали с визгом, аборигены перестали сыпаться на голову, видимо, предпочли отлеживаться в вагонах. Ага, вот он. Сержант Лопес, укрывшись за колесом, время от времени выпускал скупую очередь по противнику. Дзинь! В рельсу рядом с головой Мазура угодило сразу несколько пуль. Он перекатился, окончательно изничтожая господский белый костюмчик от хорошего портного, одним рывком прополз на пузе с метр и оказался рядом с сержантом. «Одного завалил, сеньор», — гордо сообщил тот, вжимая голову в плечи после очередного металлического лязга. «В лоб влепил. Там еще двое». Он, завалившись на бок, перебросил рычажок на одиночный огонь. Запасных магазинов не захватил. Вояка. «Двое — это, собственно, как бы и семечки», — сказал себе Мазур. «Вот только патронов у них немерено». Он поймал мушкой видневшуюся над верхним мешком пятнистую кепочку и плавно потянул спуск. Кепочка отлетела, но, видно, не сидела на башке плотно, была сбита на затылок, и оттого противник остался целеханек. Голова проворно скрылась. Яростная пальба у тепловоза продолжалась. Бесконечно можно валандаться. Укрытие хорошее, но пора и вылезать на простреливаемое пространство. А сие чревато. Он оглядел окрестности и в приливе рассудочного боевого озарения наткнулся на хорошую идею. Еще раз прикинул все, провел воображаемые линии, оценил траектории, хлопнул по плечу приникшего к земле Лопеса и скупыми жестами обрисовал наполеоновский план. Сержант ухватил идею мгновенно, аж взвизгнул от восторга. Мазур прополз несколько метров под защиту последней колесной пары. Это перемещение, кажется, осталось незамеченным, вот и отлично. Держа пистолет обеими руками, тщательно прицелился и стал одну за другой всаживать пули в гигантские покрышки скособоченного трака. Выщелкнул опустевшую обойму, звонко загнал новую, выпустил еще четыре пули. Какое-то мучительное мгновение казалось, что задумка не сработает, и бесценные боеприпасы пропали зря. Потом послышался длинный тягучий скрежет. Огромный лесовоз все больше кренился, нависая над откосом жуткой сюрреалистической конструкции, выгибаясь невозможным образом. И вскоре произошло то, чего и следовало ожидать. Металл не выдержал, с оглушительным противным хрустом отлетели боковые стойки, и толстые трехметровые бревна, сначала медленно, потом все более ускоряя тупой, нерассуждающий разгон, оглушительно треща, стуча, сталкиваясь, подпрыгивая, хлынули этаким водопадом прямехонько на блокпост, проносясь метрах в 20 от Мазура на безопасном отдалении, но зрелище было столь впечатляющее, что он невольно отполз порачьи, прикидывая, в какую сторону бежать, ежели что. На блокпосту наконец поняли, что к чему. Над стенкой из мешков показались видимые до колен пятнистые фигуры обоих герильеро, Они, ничего не соображая от ужаса, кинулись спасаться. Им бы, идиотам, схорониться за бетонным домиком. Выдержит удар. Но эти придурки, скорее всего, драпали к реке. Мазур выстрелил два раза. Рядом стрекотнул Хеклер Кох, сержанта, и обе фигуры полетели сбитыми кеглями. А парой секунд спустя первое бревно, будто великанская городошная бита, вмиг разметало мешки, звонко влепилось в бетонную стену, домик-куб и впрямь выстоял, только голк вокруг пошел неописуемый. Тут же накатились другие, образовав завал. Еще несколько бревен шумно проплыли мимо, свалились в реку, подняв грязные фонтаны коричневой воды. Большая их часть так и успокоилась в реке, прокатившись мимо укрепленницы, но дело было сделано. Переглянувшись, они взметнулись на ноги и кинулись к бетонному домику. Там все еще взлетали фонтаны воды от звучно шлепавшихся в речку бревен, но это были последние. Огромная кабина трака, волоча за собой смятый в гармошку прицеп, проползла по откосу, невыносимо пыля, плюхнулась в воду и нелепо замерла у берега, погрузившись наполовину. Трупы, трупы, трупы партизан за кучей бревен, трупы в домике. Мазур рывком приподнял треногу пулемета, перенес его на моментально выбранную позицию. Знакомый, как зубная щетка, американский М-60. Что тут копошиться? Подкрутив пару хомутиков и установив прицел, он выпустил первую очередь по мосту, где за решетчатыми фермами маячили буры, зелено-пятнистые фигуры. Веера ослепительных искр так и брызнули. Фигуры шустро попрятались, сообразив, что игра пошла по новым правилам. Но одна так и осталась валяться. Из кабины тепловоза принялись палить. Яростнее тоже поняли новый расклад. Мазур точной очередью выщелкнул из-за фермы еще одного махновца, как он их мысленно окрестил, и стрелял, прижимая их к настилу, пока Лопес не затряс за плечо. Мазур уставился в небо, куда показывал сержант. «Ну вот вам и кавалерия из-за холмов». Вертолеты на глазах разорвали четкий строй, уходя вправо, влево, и Мазур с сержантом кинулись под защиту вагона, влепят сгоряча из бортовых дудок, потом ругая их с того света. Из-под вагона все же удалось рассмотреть, как над рекой в трогательном единении промчались бок о бок «Барракуда» огневой поддержки российского производства и штатовская вертушка типа «Иракес». Обе украшенные броской эмблемой ВВС «Санта-Кроче». Они шли прямо на мост, мощно стрекоча, отсвечивая бликами, озаренные вспышками бортовых пушек. Атакующие боевые вертолеты — приятнейшее зрелище, когда они на твоей стороне, и омерзительная картина во всех прочих случаях. Теперь можно было не выделываться, не строить из себя двух героических ковбоев, и они с Лопесом долго еще просидели под вагоном в эпицентре рокотания винтов, скрипучей пальбы скорострельных авиапушек и трескотни пулеметных очередей. Вылезли, когда все прекратилось, стихла пальба, вертолеты стали один за другим приземляться там и сям. Первым делом Мазур кинулся в вагон. Уворачиваясь от типа в офицерском берете, что-то возбужденно тараторившего насчет радости, которую он испытывает при виде невредимых сеньорес дипломатико. Мимоходом подумал, на тепловозе, видимо, была рация, отсюда и столь чудесное избавление. Ненавязчивая забота дона Себастьяна дает первые плоды. Вояки явно знали, кто едет в подвергшемся нападению поезде. Слава богу, там все было в порядке. Ольга отряхивалась, кидая яростные взгляды на Кацубу, несомненно, лишь пару секунд назад ее выпустившего. «Между прочим, — сказал Кацуба, — тут некоторые, стремясь героически ринуться в бой, отпускали выражения, которые благовоспитанные сеньориты из общества и знать-то не должны даже приближенно». «У, ябеда!» — огрызнулась Ольга, и это прозвучало так по-детски, что Мазур облегченно хохотнул. «Не женское это дело», — сказал Кацуба. «Где мой пистолет?» «Пожалуйста». Мазур подал ей беретту рукояткой вперед. «Вот только патронов расстрелял изрядно, уж простите». Вышел в коридор, чуть подрагивавшими пальцами вытягивая из кармана сигареты, сквозь стеклянную дверь увидел, как с пола поднимается кошачий Фред, прикрывавший собою ящик, и сделал ему знак, обозначавший, что все неприятности кончились. Они с Кацубой отошли от поезда метров на 20, и Кацуба сразу же сказал: «Посмотри-ка внимательнее». Мазур огляделся. Меж вертолетами и вокруг поезда суетились солдаты в пятнистом, с оглядкой возвращались пассажиры, кое-где слышались вопли боли, над ранеными стояли кучки, скорее зевак, чем помощников. «Да нет, ты на вагоны посмотри», — сказал Кацуба. «Интересная картинка, а? Плебейские порядком изрешетили, а два первого класса практически не тронуты». «Ну и? Не согласуется сие с тактикой Герильеро, на сегодня хорошо известной. Они обычно не делают исключений для господских вагонов, но и не решетят вот так. Пускают пару очередей вдоль вагонов, главным образом под потолок. Вполне достаточно для наведения паники. А здесь все наоборот, не по-обычному. И поскольку предпочитаю лучше пересолить, чем недосолить, мне в голову лезут идиотские мысли. Может быть, это на нас кто-то охотился?» «Честно, не знаю, что тебе сказать», — пожал плечами Мазур. «Тебе виднее. Может быть, да, а может и нет. Что тут сейчас скажешь, не имея ни пленных, ни достоверной информации? Одно ясно. Зря мы поленились снимать печати со стволов. Самое время». Он оглянулся на приближавшегося сержанта Лопеса и спросил уже громче, по-английски: «Полиция не будет возражать, если мы лишим оружия невинности в виде печатей?» «Не будет», — вяло ответил Лопес. «Даже наоборот, рекомендует именно так и сделать. Из столицы мы давно выехали». Он стоял, устало держа автомат дулом вниз, и на его белый костюм жутко было смотреть. «Бродяга бродягой!» Мазур видел, что после всех героических передвижений по-пластунски сам выглядит не лучше. «Не дать не взять, Адам, сплошная глина!» «Эй!» — окликнули их из окна вагона. «Как там? Кончился вестерн?» Мазур поднял голову. В проеме, обрамленном обломками деревянных жалюзи, красовались белозубики. Американская парочка Дик и Мэгги — насквозь поддельные арканзасцы. Сержант Лопес, уставясь на них свирепо и угрюмо, беззвучно пошевелил губами. Мазур мог совершенно точно сказать, даже не зная испанского, что именно произнес про себя бравый служака, поскольку сам думал то же самое. В таких ситуациях зеваки не просто раздражают, приводят в бешенство, особенно если стоят со столь беззаботными рожами, словно вышли из кинотеатра с премьеры очередного блокбастера. «А не выпить ли нам по рюмочке, сержант?» — искренне предложил Мазур. «После такого карнавала». «С удовольствием, сеньор», — отозвался Лопес, безуспешно пытаясь выхлопать из костюма глиняную пыль. «По-моему, эсперен, сеньорес!» — раздался сзади непонятный крик. Примечание. «Подождите, сеньоры!» Их нагнал пожилой человек, судя по одежде, пассажир плебейского класса, и что-то горячо затараторил, обращаясь сразу ко всем троим, яростно помогая себе выразительными жестами. В конце концов сержант что-то веско, угрюмо ответил, мановением руки отослал болтуна прочь. «Что там?» — спросил Мазур, ни черта не понявший. Лопес быстро огляделся, понизил голос до шепота. «Не знаю, как к этому относиться, сеньор коммодор. Этот тип уверяет, что за несколько минут до начала заварушки видел с крыши, как из окна вагона кто-то выпростал красную ленту. Довольно длинную, яркую, заметную. Вообще-то мы уже сталкивались с таким приемчиком. Условный сигнал и довольно эффективный. Красное видно издалека». При нужде достаточно разжать пальцы, и не останется никаких улик. Он тяжко вздохнул. Говорит, будто это было окно одного из двух вагонов первого класса, которое точно, конечно, не рассмотрел. — А вы обратили внимание, что оба вагона первого класса целехоньки? — спросил Мазур. — Обратил, сеньор коммодор. Только еще неизвестно, верить этому типу или не стоит. Такие, с позволения сказать, свидетели частенько выныривают. Наврет выше головы, чтобы угодить в вознаграждаемые лица. Всякое бывает. Иногда доля вознаграждения и впрямь свидетелям достается. Или в газеты ему попасть хочется. «Газетчиков тут вроде бы нет», — сказал Мазур. «И насчет вознаграждения пока не ясно, а?» «Совершенно верно, сеньор. Только вот, что прикажете делать? Улик ведь никаких. В вагонах десятка три совершенно респектабельных субъектов. Прикажете обыскивать? Если и была лента, она сейчас валяется где-то за рельсами, а ничего другого может и не отыскаться». Он помолчал, вздохнул еще тяжельче. «Сеньор коммодор, сеньор Мигель, послушайте моего совета, приведите оружие в порядок и держите на поясе. Не нравится мне такое начало путешествия. Я человек суеверный, насколько позволено доброму католику. Храни нас, святая Мадонна Санта-Крочийская, во все благости своей». Глава 7. «Вдали от твердой земли». Собственно, не столь уж и большое расстояние отделяло от земной тверди, и Рупана в этих местах была не шире полукилометра, а пароход большей частью шел посередине реки, иногда, впрочем, приближаясь к берегу на расстояние прицельного пистолетного выстрела. Пароход именовался несколько пышно для своих скромных размеров «Хенераль О'Хиггинс». На комизм этой пышности обратил внимание Мазура, конечно же, Кацуба. Сам Мазур в здешней истории был не силен. О'Хиггинс, покинувший родную Ирландию из-за тамошней голодухи и ставший мелким чиновником в испанской колониальной администрации, благодаря случайной улыбке порхнувшей поблизости дамы по имени Фортуна, закончил дни генералом республиканской армии и одним из авторов Конституции Санта-Кроча, так что по здешним меркам был чем-то вроде Джефферсона. Вот только поименованный его святым для каждого коронада именем пароход мало напоминал Куин Элизабет. Обычное речное суденышко лет 40 назад на совесть, построенное в Аргентине. Правда, Мазур так и не смог смаху определить, отчего здешний капитан, вопреки устоявшимся обычаям, вкушает пищу не в обеденном зале первого класса, а, по точной информации, в своей каюте. То ли из-за прекрасно осознаваемого несходства своей посудины с океанским лайнером, то ли, наоборот, из-за буйного чванства. Кацуба склонялся ко второй версии и, быть может, не ошибался. За 2 дня плавания Мазур видел капитана раза 3, мельком, и, в конце концов, не далее, как сегодня, сделал окончательный вывод, что здешний первый после Бога страдает манией величия в тяжелой, запущенной форме. Рослый и широкоплечий, декорированный роскошной черной бородищей, в белоснежнейшем костюме с ярчайшими шевронами на рукавах, в лазоревой фуражке с надраенным гербом, он не шел, шествовал, заложив руки за спину, глядя сквозь встречных. Матросы от него заранее шарахались и старались сделаться ниже ростом. Даже помощник, тоже щеголявший шевронами и гербом на фуражке, веселый малый, словно бы невзначай оказывавшийся там, где пребывала Ольга, Хессе откровенно побаивался. Одним словом, маленький захолустный сатрапчик. Похоже, на него нисколечко не произвели впечатление дипломатические титулы, под которыми в списке пассажиров значились Мазур и Кацуба. Сержанта Лопеса он не видел в упор. Мало того, не обращал внимания даже на Ольгу, из-за чего циничный Кацуба вслух заподозрил его в иных пристрастиях, схожих по цвету с фуражкой. А в общем, могло быть и хуже. Еда относительно сносная, 2 стюарда передвигались все же быстрее черепахи, пиво сплошь и рядом подавали холодным, По сравнению с иными местами, куда забрасывала Мазура мановение генеральских перстов, сущий курорт. Правда, чертовски скучный. Густой лес по обеим берегам реки удручал монотонностью. Иногда возникало даже впечатление, что генераль все эти два дня старательно крутится вокруг большого острова. Те же самые коряги, во множестве усеивавшие коричневую спокойную воду, те же чакры, небольшие фермы, попадавшиеся на берегу то справа, то слева, те же вопли обезьян где-то в кронах. Экзотику обеспечивали кайманы, в иных местах лежавшие на воде у берега целыми эскадрами и флотилиями, крупные черепахи на песчаных отмелях, попадавшиеся иногда на глаза анаконды и прочее зверье. Экзотика эта приелась быстро. Однажды навстречу проплыл кальяпо, тройной плот из легкого бальсового дерева длиной 6 метров. Но и в этом зрелище не было особенной экзотики. На всех трех звеньях плота свалены штабелями самые прозаические ящики. 6 босых плотовщиков, чистокровных индейцев, одеты в самые, что ни на есть, космополитические джинсы и рубашки, а на одном из штабелей шумно исторгает ламбаду новенький магнитофон «Бумбокс». Сосед Мазура по табльдоту, прилично говоривший по-английски старичок, чиновник какой-то провинциальной торговой фирмы, после встречи с плотом стал рассказывать, что индейцы в Санта-Кроче делятся на индиус, относительно цивилизованных, обитающих в деревнях, и лесных, барбарос, которые до сих пор ходят нагишом, пуляют по всему, что движется, отравленными стрелами из духовых трубок, засушивают головы убитых, а при случае не прочь полакомиться забредшим в их места чужаком. Мазур поначалу поверил, что Кацуба эти интересные россказни безжалостно высмеял и объяснил, что чиновничек, несомненно обладающий развитым чувством юмора, попросту пудрит мозги случайному иностранцу. Барбарос и в самом деле кочуют по лесам, но к одежде и огнестрельному оружию приохотились давно. Иные даже с грехом пополам читают газеты. Головы не засушивают уже 100 лет. А что до людоедства — брехня, разоблаченная еще 100 лет. В отместку Мазур поведал Мюнхгаузену, что в его родной Сибири белые медведи по ночам утаскивают постовых на перекрестках. Зимой города заметают снегом до 3-го этажа. А кофе в ресторанах подается в виде кусочка коричневого льда. И несчастный клиент вынужден его сам разогревать на спиртовке. Самое смешное, тот поверил, по всему видно. Сейчас этого болтуна, к счастью, на верхней палубе не наблюдалось. Мазур там оказался единственным живым существом. Делать было совершенно нечего, и он торчал у высоких перил, швыряя окурки в коричневую воду, время от времени перемещаясь внутри замкнутого квадрата. В свое время конструкторы, учитывая сословные различия, которые в пору постройки корабля, конечно же, проявлялись не в пример резче, отразили их в самом неприкрашенном виде, с учетом здешней специфики сирич отсутствия холодов. Каюты первого класса при неимении 2-го и 3-го размещались в надстройках, а палуба, занимавшая примерно половину длины корабля, была отведена для прочего народа. Незамысловато и рационально. Либо ты кабальеро и путешествуешь в каюте на полном пансионе, либо плывешь на палубе под вольным небом, питаясь тем, что прихватил с собой. Середины нет. Корабль разгорожен поперек высокой металлической сеткой. Нечто подобное в свое время было на океанских лайнерах вроде «Титаника», «Мавритании» и «Бисмарка». В сезон дождей над палубой натягивается тент. Этим удобства для прочих и ограничиваются. Так вот, на палубе было гораздо веселее. Там оживленно болтали в одном месте, играли на гитаре и пели в другой, даже танцевали. На крохотном пятачке сплетничали, яростно ругались, мирились, попивали пиво и что-то покрепче, даже смотрели портативный телевизор. Кто-то безмятежно храпел посреди суеты и гамма, накрыв лицо шляпой, кто-то готовил на портативной газовой плитке нечто шумно скворчавшее в кастрюле, кто-то хвалился новенькой винтовкой. столпотворение стояло вавилонское, одним словом. С некоторым душевным неудобством он высмотрел соотечественников, которых обнаружил еще в первый день. С дюжину непрезентабельно одетых мужиков сбились в тесную кучу, разливая из пары больших бутылок здешнюю тростниковую водку питье низов, бившее по мозгам почище кирпича. Естественно, оживленная беседа при этом была пересыпана самыми специфическими оборотами великого и могучего русского языка. Увы, окружающие этого никак не могли оценить в должной мере. История была по нынешним временам банальнейшая. Снова несколько российских рыболовных судов оказались на приколе у здешних берегов. Родина о них полное впечатление забыла напрочь. Посольство не реагировало, и моряки, в конце концов, пользуясь здешними суперлиберальными иммиграционными законами, стали понемногу разъезжаться по стране, главным образом батрачить на плантациях. Лопес, деликатно подбирая выражение, сообщил как-то, что таких здесь уже несколько сотен. Разумеется, Мазур и не пытался общаться с соотечественниками, прекрасно представлял, что они могли бы сказать дипломату, пожалуй, что после очередного сосуда тростникового пойла. Могли попытаться залезть в физиономию. Получился бы совершенно ненужный в его положении скандал. Муторно было на душе, вот и все. Сплошной бесконечный плач о былой империи, которая в чем-то была страшной, но такого скотства по отношению к обладателям Серпастова и Молоткастова ни за что не позволило бы. В довершение всего он перехватил горящий лютой ненавистью взгляд, направленный вне всяких сомнений исключительно на него, поскольку никого другого на верхней палубе не было. Хорошо еще зло пялившийся на него юнец никоим образом не принадлежал к соотечественникам. Несомненно, здешний, очень похоже, Чолов в штопанных джинсах и выцветшей синей рубашке, сидит, опершись спиной на большой узел. Скорее всего, подался из своей нищей деревеньки искать счастье в ближайший провинциальный городок, где рассчитывает найти нечто послаще здешней редьки. А тут, изволите ли видеть, на господской половине торчит у перил этакий хлыщ, франт, долбанный в белом костюмчике, наверняка клятый «Нортеамерикано», взирает сверху на муравейник плебеев. Примечание. Нортеамерикано буквально североамериканец, но применяется главным образом к жителям США. Вот так и рекрутируются новобранцы для герильеро. Дай такому мачете и вбей в башку пару цитат из Маркса, и пойдет стричь головы так, что чихать смешаешься. Мазур поставил себя на место парнишки, посмотрел на себя его глазами. Стало неловко. Он, насколько мог, непринужденнее, притворяясь, будто вовсе не заметил горящего классической классовой ненавистью взгляда, перешел на противоположную сторону, смотрел, как форштевень монотонно режет коричневую воду. На носу появился кошачий Фредди. Бережно поставил ящик, вытащил на свежий воздух свои антиквариаты. Тут же лениво отирались оба солдатика, посаженные на корабль в целях бережения его от герильеро. Автоматические винтовки у них были неплохи. Мазур оценил. Испанские Сетме модели L прицельно и надежно лупят метров на 400. Но только оба вояки явно зеленые новобранцы. Офицеру со стажем просечь это предельно просто. Юнцы, которых на скорую руку выучили маршировать, стрелять и разбираться в знаках различия начальников, и выпихнули в довольно ответственную по здешним меркам миссию. Если, не дай Боже, что случится, эти салабоны навоюют. К ним бы, рассуждая по уму, приставить опытного капрала, чтобы сходу взял в ежовые рукавицы. Беззаботно бросили винтовки на палубу олухи. Заглядывают в ящик, котейками любуются. Так бы рявкнул во всю командирскую глотку. Погонял строевым от правого борта к левому и обратно. А потом устроил сборку-разборку личного оружия с засеканием по секундомеру. Я вашим философским раздумьям не помешала часом?» Мазур встрепенулся, но заставил себя обернуться медленно, медленно, как ни в чем не бывало. Насколько мог, безмятежно ответил: «Бог ты мой, какая может быть философия в мозгах морского офицера?» «Но вы же еще и дипломат», — сказала Ольга, опершись на перила рядом с ним, подставив лицо свежему ветерку. Небрежно отвела ладонью упавшую на глаза золотистую прядь. «Знакомо, как было свойственно и той. Помилуйте, вот уж кто несовместим с философией, так это дипломаты», — сказал Мазур. «Это страшная тайна, но от вас я ее скрывать не могу». Он бросал украдкой взгляды на чистый, безукоризненный профиль, и какая-то частичка сознания, оставшаяся холодной, рассудочной, прагматичной, работала как арифмометр, прикидывая, интересно, может ли в конце концов от общения с Ольгой чувствительно поехать крыша. Свое душевное состояние, увы, хотелось оценивать как раз в самых грубых, ненаучных терминах. Стонала душа, выла душа, как собака с перешибленной лапой, поскуливала душа. Вот вам и все поэтические метафоры. Других на ум не приходит. «Можно вам задать нескромный вопрос?» — спросил он вдруг. «Попробуйте». Она улыбнулась смешливо, дразняще, представления не имея, какую бурю вызывает такими взглядами в его душе. «Почему Каррес? Насколько я знаю, русских здесь никогда не заставляли переиначивать фамилии. А в фамилии Кореев вроде бы нет ничего сложного для здешнего языка». «И только-то...» — звонко рассмеялась она. «Я ожидала бог весть чего. Признаюсь вам откровенно, коммодор. Ну, видите ли, это постарался прадедушка. Славный герой, чуть ли не в одиночку выигравший сражение на Гранчука. А если серьезно, насколько я поняла из фамильных преданий, он хотел забыть все. Изменить все, понимаете? Был убежден, что та Россия погибла полностью и бесповоротно. Он прекрасно знал английский, бывал в Англии, и там запомнил очень интересную песенку, старинную. Я не помню точного содержания, когда сама училась в Англии, пробовала отыскать в библиотеках текст, но потом стала лень. В общем, ее распевали несколько столетий назад восставшие крестьяне. Если от нас отвернулись и люди, и Бог, пойдем просить помощи у фей, эльфов и прочей нечистой силы. Ну, что-то вроде. Он решил стать 100-процентным коронадо. Переменил фамилию, перешел в католичество. Правда, до того особо религиозным и не был вовсе. Если Россия погибла, если вера не спасла ничего и ничему не помешала, следует стать другим. С тех пор мы и стали добрыми католиками Кореас. Вы его осуждаете? Да помилуйте. Кто я такой, чтобы... сказал Мазур. Мне просто было интересно. А вы любопытный человек? Каюсь. Какое совпадение? Я тоже. Не без хитрости прищурилась Ольга. А можно теперь я буду задавать нескромный вопрос? Это будет справедливо, я же ответила на ваш. Бога ради, сказал Мазур. Кого я вам напоминаю? Простите? Ну вот, кажется, вы вспомнили о своем дипломатическом ранге. Начали вилять. Ладно, сформулирую вопрос еще раз, предельно четко. На кого я похожа и кого вам напоминаю?